активировал стену, и произошло сразу несколько событий: громкий мат напарника, топот. Пока я наблюдал за поменявшими позицию грулотами, открылся и закрылся портал, повернул голову, а напарника и след простыл. И что делать? Придется возвращаться, не доделав работу. Прежде чем уйти, я врубил пожирателя света, разогнав тем самым большую часть твари, и забил свое хранилище под завязку, нечего добру пропадать. Митрич нашелся в мастерской, сидел себе тихо, ковырялся с колечками. Я подошел и молча уселся напротив. Тишина долго не продлилась, он заговорил. «Это что за дрянь была? Я чуть портки не испачкал. Все страхи наружу вылезли, а еще чернющая стена, из нее будто сама бездна смотрела». Я хохотнул, чем заслужил угрюмый взгляд. «Стена тьмы, Митрич, разве я не активировал при тебе, так близко?» «Нет», он выглядел озадаченным. «Понятно, ты просто под влияние навыка попал, не знал, что он так воздействует. А если еще раз?» «Не-не», он даже пытался подняться. «Без меня как-нибудь, я же спать потом не смогу. У меня появилась идея». «А почему?» «Собственно, нет». Покопался в интерфейсе, нашел нужную вкладку. «Если верить форуму, то от подобной проблемы должно помочь. Внимание, защитник. Для создания клана требуется два защитника. Желаете создать клан?» «Да», «нет». Глава 14. «Давно хотел это сделать», спрашивается, «зачем?» «Ну уж никак не детские фантазии, из возраста инфантилов вырос еще до тюрьмы. Возможности, вот что меня интересовало, насколько они подрастут». Нажал на согласие, оплатил системный сбор в размере 100 тысяч единиц опыта, над названием долго не думал, это может затянуться, выбрал простое и подходящее. «Принимай», бросил я напарнику. Тот не сразу понял, спустя несколько секунд ушел в себя. «Защитник Феникс предлагает вам создать клан Старые Волки». Митрич уставился на меня. «Волки? Хе-хе. Ну а как? Не крутыми перцами же называться? Мы давно не подростки. Ты афганец, я бывший зэк. Или что свое хочешь предложить?» «Да не, я не думал, что так просто. И что это даст?» Я пожал плечами, сам еще толком не знал. Даже по форуму вопросом не интересовался. «Так, ты прими, а там уже посмотрим». «Внимание, защитник, вы создали клан, уровень 1, название, Старые Волки, клан Холл, 0, усиление клан Холла, 0, регенерация жизненной энергии, 0, регенерация темной материи, 0, усиление интеллекта, 0, усиление силы, 0, усиление ловкости, 0, усиление выносливости, 0, усиление креативности, 0, усиление удачи, 0, инициатор создания Феникс, глава клана Феникс, участников. 2. Феникс уровень 67, Митрич уровень 45, ахаха, развеселился соклан, одни нули, толку ноль, все-таки надо было перцами назваться, древними, он опять рассмеялся. Я активировал стену тьмы, что резко приглушило смех, однако другой реакции не последовало. Митрич пялился на тьму в паре метрах от себя, не зная, что сказать. Говоришь, толку ноль, активировал пугач, затем пожирателя света. Напарник даже не почесался. «Мои дебафы на тебя не действуют, уже польза». «Ну так-то да. А что нужно для усиления характеристик?» Заинтересовался соклан. «Клан Холл нужен, чем он выше уровнем, тем круче мы с тобой», напарник кивнул. Он понимал, что постройка настоящего защитного сооружения пока невозможна, потому не стал продолжать. А я задумался, так ли невозможно, как быстро нас найдут, если построить его на том берегу, в новом городе. И кто сказал, что строить можно только на поверхности? Как всегда, куча вопросов, а ответить некому, опять придется теребить форум. Вот завтра этим и займусь, много дел набралось. Купля, продажа, общение с агентом и опять продажа. Остаток дня я посвятил крафту, но прежде покормил Кешу, дорогущие грулоты пошли на ура, сожрал две большие туши и, как обычно, начал клянчить, человек я не жадный, так что выделил еще две. Митрич тем временем выполнил первое подземное задание, отнес плату за грибы, на обе плантации. Риск, конечно, был, но тут уже ничего не поделаешь, вся системная жизнь, это сплошной риск. Надо было приучать подчиненных к работе в одиночку, а себя, к правильным решениям. «Здравствуйте, Феникс». Глядя на меня с неким недоверием, Антоний протянул руку. Пожал ее, мы расселись по креслам. Я задал вопрос. «Хорошие новости, агент, наконец, справился с собой, а то мне уже начало казаться, что он не верит своим глазам и пытается раскусить некую уловку. «Да, сегодня только хорошие», — он выдавил из себя улыбку. «В чем дело, Антоний? Не верите, что это я?» «Нет, что вы?» «Теперь верю», — я на это усмехнулся. «Извините, Феникс, мне было из-за чего сомневаться, но раскрыть детали я не могу». Я понятливо кивнул, еще бы он стал передо мной отчитываться. «Спасибо, что предупредил. Правда, возникли вопросы, меня что, похоронили? Насколько я могу доверять? Репутация, репутацией, но человеческий фактор никто не отменял, тут скорее гномий. Еще одна странность, тот же коллекционер в своем письме ни разу не упомянул системный банк, хотя даже про судей говорил. Пытается отвести подозрения, или кристальная честность банка, что-то само собой разумеющееся. В общем, хрен этих старых игроков пойми, жизненного опыта не хватает. На столе между тем появилась знакомая шкатулка. Я открыл, внутри оказалось 3 камня уровня. Такие новости мне нравятся, к тому же раньше обговоренного срока, видимо, предложение превышает спрос. Отлично, Антоний. Я убрал шкатулку в хранилище. На столе появилось 2 маленькие чашечки, в нос ударил аромат кофе. Я не стал отказывать себе в удовольствии, сделал глоток великолепного напитка. Агент сделал то же самое, глядя на меня, он ожидал продолжения и не ошибся. Что вы можете рассказать о камнях мастерства? ХМ, это дорогое удовольствие, уважаемый Феникс, помолчал немного. Дороже камней небожителей, можно сравнить с зеленым камнем мироздания, примерно. К чему вопрос, неужели добрались до 8 уровня алхимика и хотите поднять мастерство на 9? Нет, Антоний, хочу продать. Да вот не знаю, через вас это сделать или выставить на аукцион. Агент подобрался, став похожим на хомяка. Уверены, что хотите продать? Не подумайте, что отговариваю, уважаемый Феникс, дело в чрезвычайной редкости артефакта. Даже сделав заказ через системный банк, игроки вынуждены ждать годами ближе к десятилетию, поправился он. Я просто обязан предупредить. Понимаю, в вашем положении тяжело устоять, жизнь дороже, но существует и другой способ. Антоний поднялся из-за стола, прошелся до двери и обратно, я молча ждал. Мы можем оформить кредит, банк вам доверяет, я удостоился вкрадчивого взгляда. Служба безопасности проведет вас до артефакта возрождения, вы привяжетесь, и системная жизнь расцветет новыми красками. Уверяю вас, в нашей СБ работают лучшие специалисты, операция пройдет без проблем. Кто бы сомневался, банку выгоднее предоставить мне кредиты, дело тут вовсе не в доверии. Сверхприбыль, вот к чему стремится финансовое учреждение. Я пока что мелочь 60+, а стоит согласиться, превращусь в привязанную во всех смыслах сотку. От банка уже не спрячешься. С камня мастерства они поимеют свой обычный процент, что тоже немало, но куда выгоднее загнать игрока в кабалу. Сколько я буду платить? 2 года. Нет, это слишком оптимистичный прогноз, не меньше 5, за это время, небольшими взносами, я оплачу еще один такой же камушек. Кто у нас молодец? Конечно же, Антоний. А Феникс, самый лучший клиент, я все же хочу продать. На аукционе предложений нет и не было, поэтому я могу сам придумать цену, рассудил я, примерив на себя костюм барыги. А что, я в своем праве, если кому-то не понравится моя цена, всегда можно походить по торговым рядам. Ну что же, это ваш выбор. Антоний вернулся в свое кресло. Последние закрытые торги прошли больше 1,5 года назад, артефакт был продан за 23 камня уровня. Банк готов выкупить у вас за 20, оплату получите прямо здесь и сейчас. Агент позволил себе покровительственную улыбку. Я готов продать за 30 и ни камнем меньше, это уже за вычетом процентов, сказал и сам охренел от своей наглости. Агент тоже припух, даже улыбка стерлась и не сразу нашелся с ответом. Но уважаемый Феникс, его никто не купит, нет смысла создавать торги. Антоний, попробуйте мыслить шире, отбросьте шаблоны. Если кому-то нужен камень мастерства, он купит его за любую цену. Что такое 10 камней уровня для владельца крупного клана? Мелочь, пшик. Зато мастер получит 10 уровень, начнет изготавливать вещи на порядок лучше предыдущих, клан станет богаче, обгонит своих конкурентов. Агент слушал меня со смесью скепсиса и некоего азарта. Не играть ему в покер. Создавайте торги, Антоний, и посмотрим, кто из нас прав. Я положил артефакт на стол. Ну что ж, давайте попробуем. Он пожал плечами. Через пару минут ко мне прилетел системный договор, внимательно его прочитав, я заверил, Камень пропал со стола. Я буду у аукционных терминалов, можете писать в любое время. Хорошо, вы оптимист, Феникс, без тени улыбки произнес агент. На том и стоим, я покинул кабинет. Мне предстояли сутки в застенках банка. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Я не стал затягивать с ростом. Системный банк – самое безопасное место. Добрался до аукционных кабинок и устроил кач прямо там. Человек имя Феникс. Уровень 70, прогресс – 0. Свободный опыт – 2789 344 187 981. Жизненная энергия – 1 миллион 1 тысяча 291 миллион 1 тысяча 290. Темная материя 1 миллион 3 тысячи 20 1 миллион 3 тысячи 20. Интеллект 302. Сила 120. Ловкость 74. Выносливость 129. Меткость 740. Удача 3. Креативность 5. Так-так, 70-й, меня почему-то потряхивало, словно уже сотку опнул. А до артефакта возрождения рукой подать. Это моя авантюра с камнями, я начал сомневаться, что выгорит, расчет-то был на человеческий фактор. А вдруг следующий лот будет вдвое дороже, или втрое? Их уже полгода в продаже не было, надо брать сейчас. Может и тупо, но я на это надеялся, очень уж не хотелось продавать второй камень. Форум пестрел тысячами тем, меня пока интересовала одна. Клан, содержание, усиление. Долго искать не пришлось. Здесь скорее выбирать нужно, куча советчиков один другого лучше. Форумчанин с красноречивым ником Бахус описал все подробно. Каждый уровень клан Холла дает 1% усиления на все характеристики, то есть максимальный, 10-й, даст 10. Не сказать, что много, так может показаться на первый взгляд. Для примера можно взять любую характеристику, допустим, выносливость. Игрок качнул ее до 500 единиц, помимо плюсов к регенерации щитов. Это дает 25 тонн к личному хранилищу, потому что каждые 20 единиц прибавляет тонну. Спрашивается, нахрена столько? Ответ прост, ради потребностей клана. Нужно перенести тушу твари размером с динозавра или гору ресурсов. Не белаз же с краном с собой таскать. К 500-ним прибавляем законные 10%, получаем 550, а это еще 2,5 тонны грузоподъемности, что немало. Или возьмем какой-нибудь полезный навык. У меня есть живой, можно сказать, пример, первопроходец. Ну вот нет у меня возможности поднять интеллект на 400 единиц, точнее, есть, но мне еще сила нужна или ловкость, эти характеристики жизнь спасают. Опять выручает клан Холл, можно менять шмот и бежу, ориентируясь на 10% прибавки. Это еще не все, максимальный уровень клан Холла не является потолком развития, тут в дело вступают артефакты. Камни мироздания, их 3 вида, красный, желтый и зеленый, как светофор. Самый редкий из них, красный, он дает больше всего, но начнем сначала. Первый уровень клан Холла, это круг радиусом 50 метров, защита минимальная, твари 20+, легко ее покрошат. Каждый последующий уровень увеличивает твои владения вдвое, 50, 100, 200 и так до 25-600, то есть почти 26 километров. Нехилый такой городок получается, и защита хорошая, не каждая тварь 300+ пробьет, но тут надо учитывать количество защитников, пара коллег, это даже не смешно, мобы на клан Холл, как пчелы на мед слетаются. Здесь нужны сотни игроков, не меньше 70 уровня, организация, вооружение, навыки, можно сравнить с мини-государством. Защита 10 уровня хороша, пробить реально, но сложно. Несколько пожирателей 300+ справится, других в это уравнение можно не включать, потому как конкуренции текучие твари не терпит. Пожрут всех, попутно ослабляя защиту Холла, но и сами ослабнут, так действует защита. Чем больше силы и здоровья теряет моб, тем больше свободного опыта капает на счет клан Холла. Главное, чтобы твари толпой со всех сторон не поперли. В таком случае только камни мироздания помогут. Зеленый добавляет половину уровня. Получается условно, потому что в цифре Холл не растет. Зато поднимается защита, кратно половине уровня, как и усиление характеристик игроков. Желтый дает условный уровень, со всеми вытекающими. Красный же, помимо всех плюсов уровня, удваивает твои владения. 50 с лишним километров, для мегакланов ценное приобретение. Но и стоят камушки, соответственно, если зеленый, как-то можно приобрести, то с остальными, дохлый номер. Нужно быть дико везучим, чтоб найти тайник с таким камушком. Ходят слухи, что они выпадают из тварей, но это как-то неправдоподобно, что там за монстр должен быть. Пожиратель локаций, пролистал, перерыл несколько сотен веток, с перерывами на перекусы, потратил на это больше половины суток. Возможно, и осталась где-то полезная информация, но мне этой вполне хватило. Могу построить клан Холл, максимум уровня до 5-го, на большее мне времени не дадут, если, конечно, не схитрить. Об этом пока думать не стоит, вот появится в закромах пара, а лучше тройка желтых камушков, тогда и посмотрим. Покончив с форумом, занялся аукционом, никаких яиц, только грибы, зато втрое больше обычного количества. Перекупы уже определились с наценкой, и выше нее пока не прыгали, это я понял по истории торгов. Последний лот продался буквально вчера, его цена превышала изначальную примерно в 6 раз. Такой расклад мне нравился, потому и не стал мудрить, выставил, все прибавив к их ценнику 10%, ни грубо и ни мало, глядишь и этот потолок пробью, если нет, то товар никуда не денется, в следующий раз снижу. На операцию с грибами ушло не меньше 4 часов, сегодня я явно пожадничал. Банк не ограничивал своих клиентов во времени, хоть сутками здесь торчи, стол для приема пищи, санузел, все было в наличии, единственное, что поспать негде. Ну так здесь не ночлежка, хочешь отдохнуть, топай в гостиницу, или работай. Совмещение форума с аукционом, а того с разминкой и перекусом раз в несколько часов, помогало внести разнообразие. Дальше, занялся обычными закупками. Помимо расходников, прикупил несколько мешков картошки, кое-каких круп для Митрича, пусть качает повара, в будущем может пригодиться. Забрался в лоты с оружием, купил несколько автоматов отечественного образца, пару винтовок, все одного калибра, 7,62, напарник говорил, что таких патронов у нас завались. Закупив все необходимое и даже слишком, решил просмотреть лоты с навыками, вряд ли там найдется что-то по-настоящему ценное, мне любое пойдет, лишь бы к делу пристроить, точнее, к телу. А там оказалось, как обычно, купол пустоты, пассивный щит, куча лотов, за бешеные деньги, нашлось и несколько полезных, но уже без надобности, Митрич выбил себе сам. Я уже хотел перебраться в раздел холодного оружия, как попалось интересное название, призрак. Судя по описанию, ничего особо выдающегося, защитник под навыком становится менее заметным, многое зависит от сопутствующих навыков. Что-то вроде слабенького отвода глаз, с единственным исключением, его можно включить и выключить через интерфейс. Заинтересовался, лотов оказалось несколько, от 3 миллиардов и до бесконечности, обычные дела перекупов. Заяц, призрак, это полное дерьмо, пацаны, в первый раз жалею, что нельзя забыть изученный навык. 3 ярда, 3 ярда, в солнечном свете не работает, включай не включай, вообще пох, даже долбаные насекомые видят, и липнут, суки. Мобы 20 плюс в темноте тебя не видит, это ПЦ какое достижение, а я на 50, 60 плюс охочусь. Это еще не все, включенный навык режет боевые характеристики наполовину 50%, суки псы. Вот такой эмоциональный пост, я нашел на форуме, под ним целая ветка подтверждений, а мне стало интересно, какой показатель интеллекта у этого зайца, какие сопутствующие навыки изучены, а если режет характеристики, значит, должна быть какая-то компенсация, не такие это и большие деньги, рассудил я и купил 2 книги. Прошли почти сутки, я был в полном неведении, торги закрытые, а агент не мог со мной общаться до окончания, поэтому не был в курсе, есть ставки или нет. Уже не знал, чем заняться, то, что нужно на данный момент, куплено и прочитано. Размяв затекшие от долгого сидения мышцы, забрал с лотка последние покупки и тут, наконец, ожил личный чат. Антоний, Феникс, мне кажется, вы не своим делом занимаетесь, вам нужно бросать заводи и крафт, все к чертям, и плотно браться за торговлю. Вы оказались правы, лот ушел за 38 камней уровня. Жду вас у себя. Странный какой-то банкир, нужного товара полгода не было, народ купит за любые деньги, разве это не логично? Видимо, они закостенели, со своими кредитами. Глава 15. Антоний светился, как новогодняя елка. Не знаю, что являлось причиной, удачные торги или то, что его клиент, наконец, получит долгожданную привязку, и не особо важно, я тоже был рад, хоть и старался этого не показывать. На его столе стояла шкатулка. «Это ваше, уважаемый Феникс, заслуженно», произнесено было с особой торжественностью. «Хотели 30 камней, так и получилось, остатки после комиссии банка переведены на ваш счет для закупок. Благодарю». Шкатулка исчезла в личном хранилище. «С вами приятно работать. Куда же вы?» Я обернулся, остановившись у двери. Агент выглядел озадаченным. «У нас все готово, можете отправляться на Кору 7, под охраной, разумеется. Четверка боевиков, лучшие в своем деле. У меня пока другие планы. Привяжусь, когда буду готов». «Опрометчивое решение, Феникс. Вас могут обнаружить в любой момент. Если переживаете за оплату охранников, банк готов оформить рассрочку на год. Благодарю еще раз, когда-нибудь обязательно воспользуюсь. До встречи». Я вышел. Жадностью я не страдал, озвученная ранее сумма в 4 триллиона проблемой не являлась, у меня на счету для закупок больше 5. Проблема в другом, сколь бы круты ни были банковские боевики, даже звучит странно, это всего лишь живые существа, скорее всего, гномы. Любой может ошибиться, в данном случае пропустить атаку, мой противник многочисленный хитер. Мне хотелось бы самому решать свою судьбу, если ошибусь, то значит сам виноват. Вернувшись в коттедж, я без страха поднялся на первый этаж, достал из хранилища шмот на выход, давно прикупил, очень интересный, некоторые детали пришлось по всему интернету искать, и вот он дождался своего часа. Напялил кожаную куртку, звякая цепями и замками, затем занялся стрижкой, здесь пришлось повозиться, из меня тот еще парикмахер. Когда с внешним видом было готово, взялся за прокачку. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных. Сразу все использовать не стал. Для выполнения ближайших задач хватало 20 уровней. Ух, возникло странное чувство. Я словно стал выше ростом и сильнее. Казалось, сожми я сейчас дверной косяк, и тот превратится в пыль. Хотелось бегать, прыгать и даже летать, с трудом себя сдерживал. Ну все, пора. Проглотил несколько пилюль, напялил кольцо с личиной и открыл промежуточный портал. В поселке, коим владел клан Максимум, я оказался спустя полчаса, спасибо Спиридоновне, это один из ее порталов. По улицам ходить не пришлось. Покинул арку, едва не столкнувшись с игроком 59 уровня с ником Артур. Ой, отшатнулся он в сторону. Я же, звякнув висящими с куртки и штанов цепями, чинно прошествовал мимо. Вход в заводь представлял собой высокую, выложенную из красного камня арку, прилегающую к трехэтажному особняку с полукруглыми окнами. Я не видел всего здания, но представлялось что-то вроде небольшого дворца. Братан, а эта херня в ушах к земле не тянет? Бы-бы-бы. Вопрос задал игрок с ником Дюк, уровень чуть ниже моего. Ты у Крюгера спросил? Поинтересовался я, сбавляя скорость. Да заткнись ты, Дюк, не видишь, что ли панкуша это? Еби. Сатанист, наверное, прошептал кореш, что стоял за спиной Дюка. Третий так вообще отвернулся, делая вид, что ничего не происходит. Не знаю, лошади это или соглядатай клинков, но во всем они правы. Зеленый иракес на выбритой до синевы башке, в каждом ухе по здоровенному золотому кресту, шилом пришлось протыкать. Морда злобная, жуткий накладной шрам, что тянулся от левого виска до нижней челюсти, подчеркивал непростой характер Крюгера, то бишь меня. А если заглянуть в черные глаза без зрачков, никаких сомнений не оставалось, еби на всю башку сатанист. Посверлив троицу пронзительным взглядом, я неспешно пошел к арке. Глянь, у него же кинжалы вместо ногтей, послышался шепот за спиной. Заткнись ты, он же слышит. Оскалившись не хуже того Дракулы, я вошел в чужую заводь. Большая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Внимание, локация является собственностью клана Максимум. Владелец локации назначил входную пошлину в размере 100 000 единиц свободного опыта. Оплатить пошлину? Да, нет. Хорошо устроились, подумал я, оплачивая взнос. Ох, ёпт. Новый удивленный возглас я проигнорировал. С той стороны ожидала еще одна троица, они оказались умнее, тут же принялись отворачиваться, а я, оглядев свод пещеры, прошествовал дальше. Метров через 300, вышел наружу, на меня навалился новый мир, пришлось постараться, чтобы не выдать истинных чувств. Если в моей заводи были небоскребы, то здесь их заменили гигантские деревья, настоящие колоссы, подпирающие небо. В глаза бросился купол клан Холла, вдали темнела настоящая роща гигантских деревьев, вокруг них словно мухи кружили летающие чудовища. Такси, такси. Пришлось себя одергивать, не хватало еще из образа выпасть. До серого водопада, горные развалины, цитадель коалиции. Продолжал вещать таксист, запахло жареным мясом и овощами, я с удивлением заметил ларек, шаурмяшную, рядом стоял другой, с простым названием «Блинная», и еще десяток забегаловок со всеми кухнями мира, даже китайский ресторанчик нашелся. Гномы, турки, китайцы, чернокожие, кого только здесь не было, расширенная карта буквально пестрела зелеными оттенками. Кора-7, заинтересовал таксист. Я двинулся к нему, разноуровневый народ спешно уступал дорогу, в этот момент раздался грозный рык, в моей руке зародилась плазменная игла, как появилась, так и исчезла, потому что никто кроме меня не забеспокоился. Кэру, округа едва ли не загрохотала, а всем плевать, где это динозавр? Услышал я вопрос одного из игроков. Не динозавр, а панголовр. Панк, ё-моё, юнит главы максимума. Не умничай, Димасик, тебе вообще не идет. Я подошел к таксисту, тот кричал, зазывая, глядя куда-то в сторону. Крюгеру надо на кору 7, громко сказал я. Таксист с ником Кокон как раз обернулся, глаза в ужасе расширились, к его чести, орать и прыгать в сторону не стал. Да-да, кора 7, 300, я недобро сощурился. А, нет, кора 7, 200, закивал как попугай. На бабло, протянул ему пачку купюр. Не доверяю я этим вашим переводам. Кокон протянул руку, и купюры исчезли. Крюгеру на кору 7, проскрипел я, осклабившись в подобии улыбки. Испуганный таксист не стал тянуть, коснулся стенки ларька, и я шагнул в портал. Словно ничего не изменилось, тот же запах еды, завивальщики такси. Первая мысль была, что обманул. Но, нет, покрутив головой, я увидел широкое ущелье, в глубине которого зияла непроглядная бездна. Примерно так и описывали проход на кору 7 в это время суток. Ночью наоборот сияло бы как ясно солнышко. Не стал задерживаться, сразу направился туда. И здравствуй, ночь. Системный мир кора 7. Адаптация завершена. Внимание! Системный мир кора 7 является собственностью клана Максимум. Владелец локации назначил входную пошлину в размере 1000000 единиц свободного опыта. Оплатить пошлину? Да, нет. Тоже хочу свою планету. Сидеть на жопе и получать опыт с каждого прохожего, помечтал я, оплачивая пошлину. Разница во времени суток выбивала из колеи, но выбирать не приходилось. Либо здесь ночь, либо там, одинаково опасно. Чужие созвездия и ореолы соседних планет поражали воображение, косясь на них одним глазом, поискал местных таксистов. Тех оказалось трое, стояли кучкой, гоняя одну сигару на троих. Один из них повернулся в мою сторону, тут же закашлившись от дыма, сигара полетела на землю. «Раззявы бя!» – возмутился второй, а третий оказался самым шустрым, нисколько не смущаясь моим видом, подошел ближе. «Крюгеру нужен артефакт», – прохрипел я, и тот все же дернулся. «Ты же не сотка», – усомнился таксист. «Крюгеру надо посмотреть». Дальше вопросов не последовало. Спустя десяток секунд, после всех расчетов, я шагнул в день, оказавшись у некоего зиккурата. Местность была скалистой и пустынна. Так вот ты какой, северный олень. Каменная громадина внушала уважение, я даже подвис на несколько секунд, разглядывая творение системы. В этот момент послышались тихие шаги, я моментально глянул на карту. Одна зеленая точка впереди, кто-то приближался со стороны зиккурата. Игрок, человек с ником Громов, окинул меня быстрым взглядом и хотел было уйти, вдруг остановился. Ты не с лошадьми, случайно? Спросил грубо, вызывающе. Ну вот что тут сказать, вряд ли он их поклонник, возможно, мой вид его смутил, что не мудрено. Наверное, лучше быть честным. Крюгер трахал, трахает и будет трахать сраных лошадей, сказал и пошел в сторону входа. И так задержался. Громов не стал больше задавать вопросов, судя по карте, он удалялся в сторону скал. Ну и ладно, а мне пора заняться привязкой. Подойдя ближе, я обнаружил знакомую дверь со штурвалом. Усмехнувшись, крутанул его, Отпирая запорный механизм, стоило оказаться в просторном помещении, дверь захлопнулась. Тут же всплыло системное сообщение. Система. Внимание, защитник. Доступная точка привязки. Подсектор Кора 7. Ограничение. Уровень 100. Привязка недоступна. Поскольку больше ничего не произошло, я пошел по коридору, благо он здесь один и вывел он в огромный светлый зал, можно было сравнить с тронным. Вот только здесь не было царского стула, по его центру находилась довольно символичная скульптура, изображающая лежащего на ладонях младенца, кисти росли прямо из пола. Меня вдруг начало потряхивать от нервного возбуждения, пришлось брать себя в руки и двигаться вокруг скульптуры. Не хватало еще на финише сознание потерять, со смешком подумал я. Опять очнулась система. Точка привязки. Привязка недоступна. Ограничение уровень 100. Ну да, я же тот еще конспиратор. Не стал сразу сотку апать. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных. И теперь уже без стеснения нажал на желанную кнопку. Внимание, защитник. Вы получили статус системный игрок. Удача плюс 1. Доступные точки привязки. Кора 7. Доступно. Антария. Доступно. Терра 13. Недоступно. Ограничение на трофей. Камень уровня. Недоступен. Ха. Каркающий голос пошел гулять эхом. Я аж плечи втянул, а на губах играла улыбка. Система. Ты меня балуешь. Точка привязки. Подтвердите привязку. Да, нет. Жму без промедлений. Точка возрождения. Подсектор Кора 7. После наступления смерти организма, вне зависимости от места смерти, вы будете возрождены в активной точке привязки вашего сектора. Антария. Неактивна. Кора 7. Активна. Терра 13. Неактивна. Недоступна. Сбылась мечта идиота. Он стал бессмертным. Относительно, конечно, с тем постом о полезности для системы, я вовсе не шутил. Никто не знает, когда ты ее окончательно достанешь и отправишься прямиком в системный ад. А есть ли разница между обычным и системным? О чем ты думаешь, идиот престарелый, какой к хренам ад? Пора включать мозги. Меня, скорее всего, срисовали. Идея создать отталкивающий образ возникла неожиданно. Неприятный тип, при виде которого всплывают детские страхи, работает безошибочно и действует практически на всех. Можно назвать идеальным камуфляжем, только есть одно «но», работает он недолго, до тех пор, пока его поддерживаешь, тут нужно понимать во всех смыслах. К тому же я не с идиотами дело имею, первая отталкивающая реакция прошла с успехом, а потом кто-то вспомнит. А что это за хрен был, Крюгер, почему мы его раньше не видели? Может, это и есть наш любимый Феникс? Возможно, я преувеличиваю, но уж лучше перебдить, чем считать себя гением. Исходим из того, что они знают, лошади, клинки, неважно. Это значит, мне нужно готовиться к первому сливу, а затем, возможно, ко второму, и времени между ними пройдет не так много, ровно до того момента, когда я покину артефакт. Во мне проснулся злой азарт, если хотят слить, то пусть попробуют, мне остается только подготовиться. Для начала раскидаю оставшиеся очки характеристик. Человек, имя Феникс, уровень 100, прогресс 0, свободный опыт 2 793 457 590 005, жизненная энергия 1 001 291 1 290, темная материя 755 231 3820, интеллект 400, сила 120, ловкость 96, выносливость 129, меткость 960, удача 4, креативность 5, догнал интеллект до необходимого минимума, остатки закинул в ловкость. Кто-то, посмотрев на мои характеристики, может принять меня за долбанутого мажора. Есть же силовые, в них нужно вкладываться, и тогда ты будешь крут. Нет, это не мой путь. Так, я осмотрелся. Красивая статуя с симпатичной лялькой, это типа я, ну и все остальные игроки. Стены, на которых изображены сцены из непростой жизни защитников, два проема, вход непосредственно на точку привязки и еще какой-то коридор. А что у нас там? Я уже собирался обследовать, как оттуда послышался шаркающий шум и мат. Сука, бди, никогда я к этому не привыкну. Голос был хриплым и каким-то болезненным, что ли, словно его долго мучили и пить не давали. Прошло с пяток секунд, Из коридора появился широкоплечий тип в голубой пижаме, образ довершал колпак с шерстяным бубенчиком и тапки в виде лупоглазых кроликов. Шел он неспешно, пошатываясь, почесывая спину или задницу. Чтец уровень 100. Новая информация порадовала полнотой, а мужик в пижаме поймал мой удивленный взгляд. Чего? Никогда не видел таких симпатичных. Я пожал плечами, звякнули цепи. Да не, камуфляж у тебя прикольный, всесезонный, наверное. Хе, клоун, ты себя в зеркало-то видел? Игровой кошмар, бя. Хы-хы, а вообще спасибо, повеселил, Крюгер. Чтец опять рассмеялся. И, знаешь что, не обязательно было так наряжаться, можно охрану нанять. Он махнул рукой и, потеряв ко мне интерес, пошел на выход. Может и не обязательно, зато я сам это сделал, осталось только завершить начатое. Понятно, что в том коридорчике воскрешальня, системная купель или какой другой аналог респа и, скорее всего, не в единственном экземпляре. В данный момент экскурсию устраивать не обязательно, возможно, окажусь там в ближайшее время. Забрался в личное хранилище, помимо боевого коктейля, меня интересовала книга навыков. По отзывам тот еще отстой, но мне сейчас все на пользу, даже если на грамм поможет или пулю с навыком отведет. Для изучения навыка призрак требуется. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 10000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Так себе требования, бюджетный вариант. Посмотрим, что будет дальше. Ни разу не активировав навык, изучил его до 5-го, который обошелся всего в 100 миллионов единиц опыта, забрался в интерфейс. Вкладка «Навыки». Возможен симбиоз. Есть. Кто у нас молодец? Ухмыльнувшись, я посмотрел на карту. Та показывала пустоту. Видимо, артефакт воскрешения является отдельной локацией. Для изучения навыка «Саван безразличия» требуется. Навык «Покровительство стихии». Навык «Стихии земли». Навык «Стихии воды». Навык «Стихии воздуха». Навык «Стихии огня». Навык «Стихии времени». Навык «Пожиратель света». Навык «Модификация». Темная материя 500000 единиц. Свободный опыт 10000000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Изучил, всего один уровень, зато какой. Пробежал глазами очень длинное описание. Так, что мы имеем? Саван будет сжирать 10 тысяч единиц темной материи в минуту. Не изучи я покровительство стихии, цифра была бы вдвое больше. В общем-то, здесь и говорить не о чем, это сопутствующий навык, без него не может быть симбиоза. Основная сила навыка, как это ни странно, в бездействии. То есть, если я буду стоять неподвижно, а мимо будет проходить тварь ниже меня уровнем, она не сможет засечь. У тех, что выше, тоже возникнут проблемы. Дальше в дело вступает одна недооцененная многими характеристика. Вот где мой прокачанный интеллект сыграет свою главную партию. Он добавляет уровни скрыто, равные 10% от своего показателя. Если брать меня, выходит 40 единиц, то есть с включенным навыком уровень скрыто равен 140 уровню. С игроками сложнее, они разумные и имеют свои навыки, кто-то заточен на обнаружение, осязание, обоняние, прокачанный интеллект, все играет свою роль. А вот в движении, здесь не все так однозначно. Для сохранения действия навыка двигаться можно со скоростью не больше 50 метров в час, получается с быстротой улитки, и, если не будешь делать резких движений, тебя не заметит, скорее всего, потому, что твари и игроки бывают разными. Бегать нельзя точно, вернее, никто тебе не запретит, хоть спринтерский забег устраивай, иногда это спасает жизнь, но тогда забудь о скрытии. Но здесь тоже, почти. Показатель скрыто режется, так и написано. При интенсивном движении наступает частичная визуализация. Что это пока непонятно, но будем посмотреть. Очень интересный, в моем случае необходимый навык. Не знал тот писатель с форума, что без симбиоза он абсолютно бесполезен, как и многие, на первый взгляд, никудышные навыки. И что немаловажно, случайный игрок не сможет создать саван безразличия, а это дает надежду на то, что они не ожидают от меня ничего подобного, и мой план сработает. Глава 16. Ладно, сколько я тут торчу? Минут 10, если не меньше, пора начинать действовать. Обновив боевой коктейль, скинул панковский шмот, выдернул наконец кресты из ушей, напялил тактический шлем. Был у меня комплект одежки, заточенный на крепость тела, вот его и надел, а на ноги сандалии. Смотрелось так себе, зато скорость возрастала в разы. Сандалии рикши, уровень 7. Характеристики. Скорость перемещения плюс 7 км. Скорость перемещения плюс 7 км. Ловкость плюс 7. Выносливость плюс 7. Сила плюс 7. Крепость тела плюс 7. Сопротивление всем стихиям плюс 7. Дополнительные характеристики. Масштабирование. Неразрушимость. Когда я их в последний раз надевал, с грызунами вроде, да, побегать в тот день пришлось немало. Сняв кольцо, со вторым я, вновь стал фениксом, теперь можно было не скрываться. Затем подошел к двери, крутанул штурвал, стоило ее толкнуть наружу, как в уши ворвался шум боя. Взрывы, выстрелы, надсадные крики. Бегом к артефакту, я долго не удержу. Чей-то командный голос срывался от напряжения. Стоять, карлики, это тело наше. Оставляйте и можете сваливать куда хотите. Надеясь не получить шальную пулю или чего похуже, я раскрыл дверь пошире и малость обалдел от увиденного. Четверка кряжистых гномов, прикрывая собой игрока человеческой расы, отбивалась от пятерых стройных, высоких и остроухих. С обеих сторон работали щиты и боевые навыки. Один из гномов раз от разу палил из помпового ружья, двое с секирами, у последнего в руках здоровенный молот. Их противниками были эльфы, здесь, без сомнений. Мне сразу вспомнился «Властелин колец», да я в фэнтези попал, хотя вооружение подвело, ружье вообще не клеилось. Несмотря на дурную силу атак коротышек, остроухие не поддавались, точнее, не отступали, потому как именно они выступали атакующей стороной, что понятно по красным никам. Ловко уворачиваясь, они умудрялись цеплять гномов навыками и холодным оружием, что-то вроде полуторных мечей. Из 10 разумных, только один был сотого уровня, тот самый подзащитный человек, остальные с вопросиками. Раздался сухой треск, рефлексы отработали на все 100, ушел перекатом, потеряв при этом один щит, торчащий из грунта валун. Место, где я только что стоял, взорвалось фонтаном искр. Ну вот, хотел побегать, а придется воевать, подумал я, оценивая ситуацию. А ведь не трогал никого, что за суки, эти эльфы. Если хочешь спокойно жить, не вмешивайся, человечек, процедил один из остроухих, не отвлекаясь от дуэли. В этот момент грохнул помповик, выстрел не принес вреда эльфу, сработал какой-то щит, зато сам он нанес удар мечом, отсекая правую руку обидчика по самое предплечье. Вскрик, фонтан крови из обрубка, помповое ружье летит на землю. Синий барс, именно так звали эльфа, победно взревел, наваливаясь с новой силой, им удалось пробить оборону. Не так быстро, ребятки. Человечек, говоришь, мне под ноги упало две открытых полторашки с минералкой. Я активировал боевой щит воды, одновременно выпуская плазменную иглу. Та угодила под мышку болтливому эльфу. Тот заорал что-то на своем языке и завалился на бок. Критическая точка не подвела. Внимание, защитник, вы применили. Картина боя резко изменилась. Один из остроухих прыгнул в мою сторону. Ближайший гном крутанул секирой, цепляя того за ногу. Крик боли. В меня полетел предмет, похожий на дротик, я не понял, кто его бросил, но отреагировать успел. На пути метательного оружия появилась круглая линза щита. Несмотря на кажущуюся хрупкость, щит выдержал, дротик отскочил в сторону, а линза, повинуясь моей команде, приняла горизонтальное положение и резко вытянулась, отсекая эльфу большую часть головы. Он как раз пасть раскрыл, видимо, с желанием постращать, вот по нее и отрубила. «Внимание, защитник, вы применили, бойся!» — крикнул я. Гном, что за ним гнался, успел пригнуться. Одарив меня веселой ухмылкой, он совершил резкий разворот и устремился на помощь соотечественнику. А я вернул щиту вертикальное положение, и вовремя очередной злобный остроухий швырнул в меня короткое копье. Это стоило ему жизни. Гном с ником Евгенос отработал секирой, отделяя голову от тела. Копье же воткнулось и завязло. Мне пришлось вливать еще материи, усилить щит, потому что оружие не желало останавливаться, прогрызая себе дорогу наружу. В итоге неправильной формы линза помутнела, покрылась трещинами и рассыпалась, увлекая за собой копье. Тройка гномов окружила и добивала последнего остроухого, не давая ему применить дистанционные и какие-либо другие навыки. Четвертый, тот, что потерял руку, прикрывал человека, они находились под силовым куполом. Коротышка успел купировать жуткую рану и теперь не сводил взгляда с поля боя, не забывая поглядывать на меня. Отрубленная рука лежала под ногами. Не прошло и пары секунд, оставшийся в одиночестве остроухий пал смертью храбрых. В этот момент, в нескольких метрах от них открылся портал и оттуда высыпало 8 гномов в полном боевом обвесе. Шлемы, автоматы, разгрузки, этакий гномий спецназ, впечатление портили мечи да секиры за спинами. «Долго же вы шли», — возмутился Евгенос, «должно быть, старший по званию. Если бы не случайный помощник, слились бы и клиента потеряли». Кратос, один из восьмерки новоприбывших, одарил его прожигающим взглядом. «Все разговоры потом», — выдавил он, — «работайте с клиентом». Тот не стал спорить, видимо, вспомнил о корпоративной этике. Подчиненные уже собирали контейнер обнуленных эльфов. «Ко мне подошел Кратос, хмурый, бородатый гном, ростом по грудь взрослому мужику, зато поперек себя шире. С таким в рукопашную сходиться, себе дороже выйдет. Если обнулять, то лучше издалека». Хотя и тут будет множество сюрпризов. Судья. Вопрос не подразумевал получения ответа, гном скорее утверждал. Он протянул мне ладонь больше похожую на лопату, пришлось постараться, чтобы ее пожать. Спасибо за помощь, не забуду. Достали уже, слизни ушастые. Последние слова он процедил. Лишь бы подставить, дерьма под ноги подложить. Так они тут реснутся. Задал я вопрос и понял, что ступил. Нет, на Антарии. Кратос удивленно на меня посмотрел, только привязался, смотрю, теперь понятно, Эллин у себя привязываются, остальные артефакты для них недостаточно чисты, первородные же, тьфу. Один из гномов положил у моих ног трофей, два контейнера с эльфов, я кивнул, негласные правила они соблюдают, а кто на самом деле первородный, не то чтобы было сильно интересно, гном мог выдать полезную информацию, так, гномы же, не раздумывая выдал собеседник. От нас все расселились по разным мирам и начали под них изменяться, одни вытянулись, у других уши заострились, и характер говнистым стал. Дай угадаю, эльфы скажут то же самое, восклицательные и вопросительные знаки. Да, Кратос хохотнул, как и люди, человеки, тут он расхохотался по-настоящему, словно мощный дизельный движок завели. Одна система ведает, кто от кого произошел, но она той информацией не делится. Да и плевать, если честно, я согласно кивнул. Клиент к тому времени покинул артефакт и стоял теперь, глядя на мир новыми глазами. Потерявшие к нему интерес охранники толпились отдельно. Один из новоприбывших приладил отрубленную руку к культе пострадавшего и творил лекарское чудо. «Феникс, к нам подошел командир охранников. Не тот ли, за кого назначили награду? Мало ли фениксов среди игроков?» Я начал жалеть о своем решении раскрыться. «Не парься, добро мы помним», — Евгенос махнул лапищей. «К тому же на службе, хе-хе, но с этим делом откладывать не стоит. Уж не хваленая ли это охрана системного банка, и про какое дело он говорит? Будь я тем фениксом, то поспешил бы отметиться в цитадели клинков», — взял слово Кратос. Смотрел он при этом куда-то в синее небо. «Интересные дела, что же это даст кроме быстрого слива или плена?» Спрашивать я не стал. Гном сам продолжил. Одно дело браться за контракт с устранением простого защитника, и совсем другое, когда игрок стал системным. Кто мешает предложить клинкам больше опыта, решил я уточнить. Гномы посмотрели друг на дружку, ответил Кратос. В 10 раз больше, он что, глава клана конкурентов? К тому же ничего, кроме неприятных ощущений, жертва не ощутит, ресница. Гном кивнул на вход в артефакт возрождения, и станет еще злее, раз он дорос до сотки, то и навыки должны соответствовать, никто не сможет взять под контроль, пристально посмотрел на меня, так зачем же соваться в логово зверя, не отставал я, говорю же, отметиться, пусть лично убедятся, что исполнять контракт нет смысла. Кратос посмотрел на меня как на несмышленого подростка, наживать лишнего врага за дешево никто не хочет, Хагар старый игрок, не лишена понятия чести, своеобразного, конечно, может завалить просто так, то есть бесплатно, здесь оба собеседника рассмеялись, а так она нормальная, посмотрит на игрока, пообщается, если примет, конечно и, возможно, в следующий раз, не возьмет контракт на его обнуление, это дорогого стоит, поверь, если взять ситуацию в целом, то его слова не лишены смысла, познакомлюсь с главой убийц, возможно, получится заключить какую-нибудь сделку. Мое положение изменилось и вроде как в лучшую сторону. Прислушайся к моему совету, Кратос перестал говорить о неких третьих лицах, обратился прямо. Я давно живу, кое-что знаю. И это, Наше тебе спасибо, он окинул взглядом бывшее поле боя. Благодарю за совет, обязательно прислушаюсь. Оба гнома кивнули и отошли к стене зиккурата, подчиненные уже открыли портал. Первым прошел игрок, человек, за ним последовали остальные. Я огляделся вокруг, посмотрел на карту, к счастью, никого кроме мелких мобов не обнаружил. Что ж я стою-то, расслабился, решил разок на респ слетать, я и вправду ощущал, как спадает напряжение последних месяцев, словно в нормальную жизнь вернулся, когда за мной еще никто не охотился. Нет, рановато расслабился. С этой мыслью я коснулся стены, открывая портал к выходу в заводь, времени прошло немного, здесь все еще властвовала ночь. Завидев меня, таксисты оживились, предлагая путешествия в разные концы коры 7. Я согласился, и те принялись открывать порталы, в которые тут же залетали мои артефакты перемещения. День, ночь, утро, вечер, пейзажи мелькали со скоростью открытия порталов. Так, я заимел не меньше 300 новых точек, распрощался с довольными таксистами и перешел в заводь, задерживаться не стал, тут же переместившись к выходу на родную планету. Громилась незамысловатым ником скала, недоуменно тыкал пальцем в моем направлении, глядя при этом на парочку приятелей. Я лишь окинул троицу взглядом и прошел в пещеру перехода. «А ну-ка стоять!» — грозно крикнули в спину. «Феникс, кому сказал?» Пришлось оборачиваться, все трое спешили ко мне, уровни от 80 до 93-го. Непонятно, на что они рассчитывают, на белые ники, что ли, чего? Поинтересовался я, с невозмутимым видом. «Автограф, что ли, нужен?» «Шутник, мля, с нами прогуляешься, мага, держи его». А сам достал какие-то хитрые браслеты. В руках третьего, беса, возник здоровенный пистолет. «Парни, вы жить хотите?» — спокойно спросил я. Ответить они не успели, я резко ускорился, правый кулак влетел в черную бороду маги. Раздался влажный хруст, несчастный игрок полетел назад, врубаясь в главаря. Скала оправдал свое прозвище. Мага с хрюканьем отскочил уже в обратную сторону, бородатый мячик. Оба встали как вкопанные, свинячьи глазки скалы вперились в мой ник, начала зарождаться торжествующая улыбка, но дальше дело не пошло, мой ник остался белоснежным. «Судья, сука, повторяю еще раз, жить хотите?» Те вроде как опомнились, никто не хотел получать клеймо охотника на судей, один мага был в неведении, хрипел, пуская кровавые пузыри. «Один хрен ты не уйдешь», процедил скала, с той стороны тройка наших, если сокланы, значит, твой клан получит клеймо, да пох, я на уклан, осклабившись выдал бесы, прежде чем скала успел что-то сказать, дважды выстрелил, внимание судьям, минус 2 щита, я получил болезненные тычки, тут же срываясь с места, бес не прожил и секунды, палица буквально снесла его бестолковую башку, внимание защитник, вы применили, смахнув системное сообщение, я крутанулся на месте, а скалы и след простыл, даром что здоровый как паровоз, сбежал быстрее ветра. Ну и ладно, подобрал контейнер и двинулся в сторону локационного портала, на ходу активировал саван безразличия. У самой мембраны перехода, скорость пришлось снизить, мало ли какие сюрпризы там приготовили. Надо было сразу его включать, точно расслабился, почувствовал себя бессмертным, несмотря на ситуацию, губы растянулись в ухмылке. Сквозь портал я пройти успел, даже несколько метров прошагал, затем послышался топот нескольких пар ног. С порталом я никак не успевал, потому неспешно прижался к стене, появилось 4 игрока, знакомый только скала. «Точно он?» – требовательно спросил каратель. «Его уровня я не видел, он может быть как 101-м, так и 139-м, будь выше, точно бы заметил. Сомнительно, что игрок такого уровня будет стоять на посту». «Так Феникс же, бугор сказал искать Феникса», неуверенно пробубнил скала. «Нет, его тут привязался, значит сук», каратель сплюнул под ноги. «Придется по заводе искать, пошли, скала ёпты», презрительно выдавил он. Трое скрылись за мембраной перехода, четвертый побежал назад, видимо, на пост. Выждав минут 10, я просканировал карту. В пределах видимости никого не обнаружилось. Так что я спокойно открыл портал и пошел гулять по промежуточным точкам, на последних 3 выжидал по 15 минут, и только потом, открыл портал в свой коттедж. Фух, громко выдохнул я, мне все еще не верилось, что один из важнейших этапов плана, остался позади, теперь я бессмертный. Попробовав слово на вкус, я ничего не почувствовал, наверное, после первого обнуления пойму, а может второго», хохотнув, поднялся в ванную. На приведение себя в порядок ушло минут 20, помог удаляющий волосяной покров эликсир, так бы с иракезом дольше провозился. Прошел на кухню, приготовил себе кофе с бутербродами. Ну а теперь, поскольку все условия соблюдены, можно взяться за новый навык. Что интересно, меня потряхивала нервная дрожь, будто первый навык собрался изучать. Тут я недалек от истины во всех смыслах этих слов, упоминания об этом навыке я не нашел. Аукцион-то ладно, но нет ни слова на форуме, допускаю, что плохо искал, или те, кто знает, не спешат делиться информацией. Для изучения навыка первооткрыватель требуется: навык стихии земли, навык стихии воды, навык стихии воздуха, навык стихии огня, навык стихии времени, картография, ограничение, уровень 100, ограничение, интеллект 400, темная материя 500 единиц, свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Первооткрыватель поднимает наблюдательность на новую ступень развития, наделяет способностью обнаружения межмировых, межлокационных порталов, начальный радиус действия 100 метров. У навыка оказалось 5 уровней, прокачал сразу до последнего, благо с опытом проблем нет, и тут неожиданно выскочило знакомое от системы: возможен симбиоз навыков. Да что за день такой, вроде как не сегодня родился, а подарки только сыплются. Может, удача отрабатывает? Для изучения навыка зодчий требуется: навык фортификатора уровень 5, ограничение, уровень 110, ограничение, интеллект 600, темная материя 1000 единиц, свободный опыт 10000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Вот тебе и подарок. Ну да ладно, что он хоть дает, название-то красивое. Зодчий поднимает навык фортификатора на новую ступень развития. Работа с пространством, капсулирование, создание локаций, локационное расширение, уничтожение. Несмотря на комфортную температуру, я покрылся прохладной испариной. Да ладно. Глава 17. Система. Никто не знает, когда она зародилась. Кто-то, считающий себя знатоком, утверждает, что имя ей Вечность. Система существовала задолго до зарождения Вселенной, или всегда. Ее цели на первый взгляд понятны: защищать, сохранять разумную жизнь. А кто ей противостоит? Твари из локаций? Нет, они лишь инструмент, такие же как разумные существа для системы, то бишь мы. Кто-то или что-то пытается пробиться в нашу реальность, ежедневно, ежечасно ослабляет защиту. Иногда вполне успешно, происходят прорывы, система же, в меру сил защищает, блюдет равновесие. Откуда пробиваются, этого тоже никто не знает. Большинству же защитников, не до высоких материй, они пытаются выжить, развиться до таких высот, с каких невозможно будет скинуть. Вполне понятное желание, разумные всегда стремились к мнимой независимости. Система не против развития, как бы оно ни происходило, наоборот, всеми силами толкает нерадивых разумных на путь совершенствования. Она, как старый учитель, не мытьем так катаньем, направляет в нужную сторону, авось дойдет до олуха, увидит правильную дорожку. Нет, так берется за следующего. К счастью, в некоторых случаях, не сказать, что в большинстве, разумные принимают правильные решения. Мне пока не попадались бесполезные навыки, и вряд ли такие есть. Те, кто утверждает обратное, либо с симбиозами не сталкивались, либо развивают не те характеристики. В любом случае это их проблемы. Я не собираюсь выкладывать информацию.